Вот где их истинный источник, их энергетическая основа. А сюжет, конечно, берется из впечатлений дня. Душа наша еще полна ими, и стряхнуть их с себя, видимо, не в силах. Вспомним сон Марьи Гавриловны из «Пушкинской метели». Марья Гавриловна готовится тайно покинуть родительский дом. Накануне решительного дня она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях. Она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала. Но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали. То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтобы ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное бездонное подземелье, и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца. То видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться. Другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно за другим. Здесь все просто и не нуждается ни в каких объяснениях и толкованиях. Волнение не дает Марье Гавриловне заснуть. Она охвачена не сном, а тяжелой дремотой, полузабытьем. Движение в ее душе и не собирается затихать. Но часто ли обнаруживается столь непосредственная и незамаскированная связь между раздражениями дня и сновидением? Думал ли Адоевский о смерти в минорном аккорде? Думала ли другая пушкинская героиня обо всей той нечисти, которая ей приснилась? Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой, здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный и гордый, там Карла с хвостиком, а вот полужуравль и полукот. Еще страшней, еще чуднее. Вот рак верхом на пауке, вот череп на гусиной шее вертится в красном колпаке, вот мельница в присядку пляшет и крыльями трещит и машет. Ни о каких чудищах Татьяна перед тем не думала. Но, занимаясь гаданием, она ожидала увидеть во сне жениха. И хотя помыслы ее были устремлены к одному, волей-неволей, она окидывала взглядом и всех прочих, кто мог бы посвататься к ней или просто сравниться с ее избранником. Нужно ли удивляться тому, как безнадежно проигрывали они в этом сравнении, какими чудищами они казались рядом с ним? Сама мысль о них не могла вызвать ничего, кроме отвращения. Необыкновенно точно передает поэт душевные движения своей героини. Неудивительно и то, что Мартын Задека не мог разрешить сомнений Татьяны. Ни чопорного остова, ни черепа на гусиной шее в соннике быть не могло. Эта символика слишком индивидуальна. Она почти ничего не предсказывает, а передает лишь отношение героини и автора ко всем третьестепенным персонажам романа — Буяновым, Петушковым и прочим. Но кто же суженый? Онегин? Нет, он не похож на жениха. Татьяна в оглавлении кратком находит азбучным порядком слова «бор», «буря», «ворон», «ель», «Ёж», «мрак», «мосток», «медведь», «метель». Жених ей приснился, иначе и быть не может, но она не угадывает его. Он ей и в голову не приходит. Жених — это медведь. По народным поверьям, бытовавшим в северных российских губерниях, в том числе и в Псковской, кто переведет или перенесет девицу через ручей, тот и жених ее. Татьяну переносит медведь, а медведь, по тем же поверьям, генерал. За генерала Татьяна и выходит. Известное изумление Пушкина по поводу замужества его героини, возможно, не более чем мистификация. Если, по его же словам, у него в «Онегине» все события были хронологически точно расчислены по календарю, что и оказалось правдой, то что же говорить о судьбах героев? Они должны были быть расчислены вдвойне? Так оно и есть.